Глава 32. Евгения. «Дамы, приглашаю!» Сверкнув горящим взглядом в сторону глупо хихикнувшей Милы, дед Демид взял нас с ней под руки и повел через дорогу, не дожидаясь Павла, который расплачивался с таксистом. Витрина ресторана «Кавказ» в этот январский вечер сверкала яркими огнями и зазывала громкой живой музыкой. Пышный Дед Мороз и Снегурочка в сверкающем мишурой наряде весело приветствовали посетителей. Я украдкой взглянула на Милану. Она сверкала не хуже Снегурочки у входа, а ее ярко накрашенные глазищи сияли от счастья. Черное вечернее платье с глубоким декольте в сочетании с высокими ботфортами намекали на полный разврат. «Красотка! Ничего не скажешь!» Видимо, дед купился на ее откровенные наряды и познания в сексе. Звезды сошлись. Ему седина в голову, а ей размер что надо. Удивительно, что разница в возрасте ее не пугала. Впрочем, дед от Миланы не отставал. Модные джинсы, лоферы на босу ногу, пиджак в спортивном стиле, шуба. Огонь, а не дед. Я обернулась. Хотела дождаться Алмазова. Но дед уверенно подтолкнул меня вслед за Миланой внутрь. В ресторане было оживленно. Я даже узнала парочку бизнесменов, которые делали у нас закупки спортивного оборудования для залов. А женская половина ресторана в этот праздничный вечер будто сговорилась соперничать между собой, у кого лучше наряд. Поймав на себе парочку любопытных взглядов, я даже ощутила неловкость. Мой стиль немного отличался от их ярких платьев с откровенными вырезами. Да и в рестораны бывший муж меня водить не любил. У ресторана «Кавказ» была своя фирменная фишка. Здесь подавали всевозможные виды жареного на гриле мяса и овощей. А еще очень крепкие напитки сомнительного качества по заоблачным ценам. Администратор проводил нашу компанию к заказанному Демидом столику на 4 персоны. Дед галантно помог нам с Милой устроиться и взялся за шампанское. «Как говорится, выпьем за Новый год!» — подмигивал нам он, а сам пялился в декольте Миланы. За соседним столиком раздался громкий свист и аплодисменты. «Кому там так рьяно аплодируют? У кого-то юбилей?» Из любопытства я решила обернуться и очень об этом пожалела. Через столик от нас, у сцены, украшенной мигающей гирляндой, во главе стола стоял казак с бокалом коньяка на короткой ножке в руке. Он был не один. По правую руку от него вальяжно развалился в кресле мой бывший муж. Судя по окружению, за большим круглым столом собрались его родственники по его мужской линии. Все как один казаки. В папахах, бешметах и шароварах. Даже сапоги и сабли при них. Надо сказать, родичи Стаса были жутко склочными и пили безбожно. В этом я убедилась, еще будучи замужем. Если кто-то приходил к нам в гости, выпроводить за порог, пока не закончится последняя бутылка, было невозможно. Вот и сейчас кутили на полную катушку. Стасик с видом хозяина жизни сорил деньгами направо и налево, а родственнички шумно аплодировали его шуткам и произносили тосты в его честь. Вот самый старший по званию встал со своего места и поднял свой бокал. «Порадовал ты нас, Стасик. Не думал я, что дворянский титул у нас появится. Выпьем же за графа. Крепкого здоровья и процветания!» «Ура! Ура!» Хором воскликнули еще несколько казаков и начали подкидывать свои папахи в воздух. Что-то быстро граф Кожевников вернулся из полиции. Видимо, и там откупился. И когда его деньги закончатся? Они ведь не бесконечны. Напряженно размышляла я и как можно ниже опустила голову. После Нового года мне меньше всего на свете хотелось общаться с Кожевниковыми. Как только Алмазов сел рядом со мной, я толкнула его коленом под столом. «Кажется, мы в ресторане не одни», — произнесла невесело. Босс нахмурился. «Как будто в городе нет других ресторанов». Смерив Стаса и его компанию раздраженным взглядом, пробурчал зло. «И ресторан не поменяешь». Дед заказал серенаду и фотосессию для своей помолвки. Я изумленно распахнула глаза. «Серенаду? Ничего себе! Я такое только в кино видела. Думаю, сегодня нам покажут реальную романтику без фильтров. С опаской взглянув на столик у стены, я вернулась к шампанскому. Все же хорошо, что мы с Алмазовым и Стасик сидим друг к другу спиной. В остальном хорошего мало. Уж знакома мне натура Стаса и его родичей. Стоит им нас заметить, конфликта не избежать. «Паш!» Я тихонько позвала босса и указала ему на мобильник. Написала сообщение. «Не нравится мне все это. В конце концов, где ты сам с усами? Хочет жениться, пусть женится. Давай сбежим. Погуляем вдвоем, раз уж я без дочки вырвалась. Не хочу я на Кожевникова наше время тратить». Алмазов прочитал сообщение и несколько мгновений смотрел на меня. «Хорошо», — кивнул он. «Только серенаду послушаем и сбежим». Сначала все было сносно. Принесли мясо и жареные на гриле овощи. Шампанское и коньяк лились рекой. Дед Демид раздухарился, тосты из него сыпались, как из рога изобилия. И только Алмазов следил за происходящим без особого восторга. Четыре поджарых кавказских парня в красных фетровых шляпах, красных жилетках, белых рубашках и классических брюках выскочили из входной двери с музыкальными инструментами и красными розами в руках. Поклонившись нашему столику, они затянули серенаду любимой. Откуда-то слева выпрыгнул фотограф и начал щелкать фотоаппаратом, ослепляя нас вспышками. Мы с Алмазовым переглянулись. Кажется, надежда Эммы отговорить деда пошла прахом. Мила удивленно посмотрела на деда. «Это для меня?» «Конечно, для тебя, крошка! Я даже слова песни знаю!» «О, Демид!» Она так томно выдохнула и качнула огромным декольте, что все четверо музыкантов, позабыв о серенаде, резко подались вперед. Дед Демид поднялся из-за стола, поправил пиджак своего костюма и встал во главе музыкантов. «Ребята, не таращимся, а играем!» Строго взглянул на музыкантов он, и те, очнувшись от наваждения, с улыбками начали играть. Спев куплет серенады, дед припал на одно колено и достал из кармана пиджака бархатную коробочку. Открыл ее, и на дне сверкнуло кольцо. «Крошка, ты выйдешь за меня?» «А-а-а!» Выкатив глаза от радости, завизжала Милана. Вскочив со своего места, она кинулась деду на шею. Почему-то именно в этот момент в ресторане резко стихла музыка. Музыканты понадеялись на серенаду и ушли на перерыв. И тут нас заметил Стас. Его глаз уже порядочно косил. Папаха съехала на бекрень, и он понял представление по-своему. «Вот шалава! Ты же мне в вечной любви недавно клялась!» Увидев помолвочное кольцо, изумленно протянул он, да так громко, что все обернулись. Родственнички по мужской линии резко насупились, даже стопки в сторону отставили и взирали на наш столик совсем недружелюбно. «Не понял. Ты кого шалавой назвал?» — насторожился дед. Алмазов грозно провел по лицу рукой, и я тоже насторожилась. Ох, не понравился мне взгляд Демида в сторону моего бывшего муженька. Тут и родственнички меня узнали. За их столом прокатился нехороший такой шепот. «Да это же Женька! Жена твоя, Стас!» «Она замуж, что ли, собралась? Это при живом-то муже? Графе!» Парни из квартета, что пели серенаду, неловко застыли. Дед Демид помрачнел. Отодвинув парней в сторону, он уверенно направился к столу казаков. Остановившись перед Стасом, громыхнул кулачищем по столу так, что задребезжали стопки. «Я спрашиваю, кого ты шалавой назвал?» Стас огляделся и ткнул деда в грудь пальцем. «Кого? Кобылу, которая на твоей шее повисла. Она всего пару дней назад со мной на рабочем столе кувыркалась». «Мила, это правда?» Разъяренный дед повернулся к невесте. «Да ты что, Демид, я его впервые вижу!» Милана презрительно фыркнула в сторону Стаса. «Слышал? Она тебя впервые видит!» Я нервно сглотнула. «Капец!» Процедил сквозь зубы Алмазов. Поднялся из-за стола, загораживая меня собой, и продолжил. «Жень, на выход давай. Сейчас заберешь мою и свою куртку и жди на другой стороне улицы». От страха я крепко вцепилась в его руку. «Думаешь, они на нас кинутся?» Он покачал головой. «Про них ничего не могу сказать. А вот деда я знаю. Если у него башню сорвет, он камня на камне не оставит. Так что делай, что я сказал». Его последние слова потонули в грохоте. Это дед Демид, нисколько не смущаясь, приподнял большой стол и толкнул его со всем содержимым на казаков. Те вскочили и накинулись на него вчетвером. Толкнув меня к выходу, Алмазов закатал рукава малиновой рубашки и пошел деду на подмогу. И понеслось. Грохот, звон битой посуды, вскрики напуганной публики. Казаки были уже хорошо подвыпивши. Пятеро против двоих. Хотя нет. Четверо. Милана, запрыгнув Стасу на спину, отчаянно колотила его по голове своей сумочкой и что-то громко визжала. Он пытался сбросить ее с себя, но папаха съехала ему на глаза, лишив возможности контролировать происходящее с помощью зрения. Беспомощно разводя руками, он покачивался из стороны в сторону и выкрикивал матерные ругательства. Я с ужасом застыла у двери со своим пальто и дубленкой Алмазова в руках. Куда смотрит охрана в этом заведении? Увы, охранников было всего двое. Они пытались пробиться к дерущимся, но это было сложно. Драка набирала обороты, и в ход пошли стулья. Парни из квартета всучили Стасу в руки розы и бросились к выходу. Только пятки засверкали. Казаки схватились за сабли, и у меня все похолодело внутри. «Паша!» — выкрикнула громко. Алмазов обернулся и успел увернуться от острого лезвия. Но разве можно справиться с четырьмя пьяными казаками, когда они размахивают над головой острыми саблями? И тут дед Демид достал из кармана своей длинной шубы гранату. Казаки замерли. Только Стас, катая на спине обезумевшую Милану, махал в воздухе букетом красных роз. Дед выдернул чеку. «Павел, расходимся!» Выкрикнул громко и выпустил гранату из рук. Я ощутила, как сильные руки Алмазова подхватывают меня за талию и выталкивают на улицу. «Граната шумовая, но лучше свалить по-хорошему», — сбивчиво пояснял он. За нашими спинами раздался громкий хлопок. Повалил дым. Вздрогнув, я обернулась. Дед Демид, воровато оглядываясь, выбежал из ресторана и запрыгнул в стоящее на обочине дороги такси, которое тут же сорвалось с места и укатило в закат. Включив сирену, к ресторану подтягивались патрульные машины. Навстречу вооруженным полицейским из дверей ресторана выпал покачивающийся Стас с Милой на плечах. Его глаза были по-прежнему прикрыты папахой, и он ничего не видел. «Руки за голову!» Громко заорал на него полицейский. Вздрогнув, Стас попытался выполнить приказ, но не удержался и вместе с Миланой упал лицом в сугроб. Алмазов схватил меня за локоть и торопливо затолкал в переулок. «Твой дед ненормальный! Это же додуматься надо! Гранату в кармане носить!» Стукнув его по плечу, истерично выкрикнула я. «А я тебе разве не говорил, что он у меня немного того?» Фыркнул босс. «Но не настолько же!» Алмазов забрал у меня из рук свою дубленку и торопливо ее надел. «Настолько, Женя», — уверенно произнес он. «Ну почему? Почему мне всегда попадаются мужчины с сюрпризом?» Продолжала возмущаться я. «Поверить не могу, что твой родственник устроил драку, взорвал в ресторане гранату и свалил на такси. Судя по всему, его любовь к Милане закончилась?» Алмазов хмурился и молчал. Видимо, ему нечего было сказать в оправдании поведения деда. Мы продолжали шагать по узкому тротуару соседнего с рестораном переулка. С неба сыпался снег. Он красиво кружил в свете ночных фонарей. Устав от быстрой ходьбы, я притормозила. «И вообще, куда мы идем?» — взглянула на босса. Он остановился и пожал крепкими плечами. «Не знаю», — произнес угрюмо. «Куда-нибудь, где можно передохнуть после нашего бегства. А может, вон в ту кофейню?» Заметив яркую вывеску на углу, предложил я. «Прекрасная мысль!» Алмазов взял меня за руку, и мы медленно зашагали вперед по припорошенному снегом тротуару. «Красиво, да?» Задрав голову вверх, я, наконец, улыбнулась. Протянула руку, пытаясь поймать кружащиеся в воздухе крупные снежинки. Они мгновенно таяли, не давая толком рассмотреть их. Алмазов остановился, посмотрел наверх, усмехнулся. «Холодные они какие-то». Продолжая улыбаться, я взглянула на него. «А ты как думал? Это же снег!» Он вдруг поймал мою руку и привлек меня к себе. «Ты такая красивая, когда улыбаешься!» Произнес завороженно, с нежностью провел подушечкой большого пальца по моей щеке и в следующий миг коснулся губами моих губ. Я притихла от неожиданности, а потом медленно ответила на его поцелуй. «Я, Жень, конечно, не подарок, и родственник у меня немного того, но когда ты не ругаешься, ты мне очень нравишься». Обхватив ладонями мое лицо, с улыбкой шепнул мне в губы Алмазов. Мы целовались посреди заснеженной улицы, а с неба на нас сыпались крупные снежинки, и не было ничего нежнее наших поцелуев. «Ну что, в кофейню?» Притягивая меня к себе, уточнил Алмазов. Я коснулась ладонями его колючих щек. «Только если ты меня еще раз поцелуешь». «Поцелую, даже не сомневайся». Он жадно коснулся губами моих губ. Целовал меня снова и снова, не давая перевести дыхание. «Так?» — уточнил разгоряченно. «Пожалуй, так». Пытаясь выровнять дыхание, улыбнулась я. Он взял меня за руку, и мы медленно пошли по заснеженной дорожке в сторону огней кофейни на углу улицы. Нам повезло. В этот вечер посетителей почти не было. Все участвовали в конкурсе по поеданию оливье и сельди под шубой на своих кухнях. Место у окна оказалось свободно. А здесь уютно. Я с интересом осматривалась вокруг. Новогодняя атмосфера, красивая елка, мигающие гирлянды, аромат свежесваренного кофе – все это способствовало романтическому настроению. Официант принял заказ и зажег маленький светильник на нашем столе. За окном красиво кружился снег. Алмазов рассказывал мне какие-то истории, а я смеялась. Я смеялась по-настоящему, искренне, выбросив на эти мгновения все проблемы из своей головы. Он коснулся моей руки, провел большим пальцем по моему запястью, и я вспыхнула. В его глазах мелькнуло что-то важное, но я никак не могла разгадать, что именно. Официант принес наш заказ. 2 чашки кофе и пирожные. «Мне с тобой хорошо, Жень», — придвигая к себе чашку кофе, признался Алмазов. «Когда ты рядом, мои кошмары отступают». Я отломила десертной ложкой кусочек пирожного и хитро взглянула на него. «Что ж, я ваша, босс», — произнесла негромко. Он усмехнулся и накрыл мою руку своей. Несколько мгновений мы смотрели в глаза друг другу. Сверкали гирлянды, стыл кофе в красивых чашках. Из невидимых колонок лилась приятная музыка. Мы как будто внезапно перенеслись в другую вселенную и открыли свой собственный мир на двоих. Все же некоторые люди не такие, какими кажутся на самом деле. Вот и мы с Алмазовым ненавидели друг друга всю осень, а под Новый год внезапно влюбились. «На завтра все в силе? Ведем малинку на елку?» — подмигнул мне он. Я оживилась. «Ведем, конечно. Не пропадать же билетом. Тем более, что они с подарком». «Новогодний подарок лишним не будет. Конфет вообще лишних не бывает», — согласился со мной Алмазов. «Кстати, хочешь, после кофе заедем ко мне? Я тебе билеты покажу». Я фыркнула. «Ты приглашаешь меня к себе домой, чтобы показать билеты на елку? Ну, могу еще кое-что показать, если хочешь». Он коснулся моего запястья и мягко провел по нему подушечкой большого пальца. В его глазах вспыхнуло нечто запретное, и от этого по моей коже во все стороны полетели мурашки. Несколько мгновений мы неотрывно смотрели друг другу в глаза. Во мне боролись сомнения. Правильная девочка Женя восстала против порочных зеленых глаз босса. А потом я решила, раз уж у нас служебный роман, то почему бы и не взглянуть? На билеты, конечно. «Что ж, раз вечер в ресторане сорвался, можем съездить за билетами на елку», — осторожно произнесла я. «Отлично. У меня к билетам дома шампанское есть. И коньяк. И салаты всякие». «Изумительно. От коньяка не откажусь». Говорят, если плеснуть его в кофе, он успокаивает нервы. Выдохнула я. Алмазов напрягся, провел по волосам рукой, а потом подозвал официанта. «Сдачи не надо», — отмахнулся от чека и подскочил за моим пальто. Через 5 минут такси уже мчало нас к нему домой.